тому, что она однажды будет спасать целую школу перепуганных, уже поддающихся истерике детей, жизнь миру не готовила. С другой стороны, к чему вообще можно подготовиться в секторе Фобос? Только остается, что брать и делать, надеясь на удачу. Хотя с детьми, конечно, трудно. Взрослые и то не всегда адекватны, но на них хоть можно прикрикнуть, отвесить подзатыльник, если очень надо. С детьми все намного сложнее. Мира почти не общалась с ними и не знала, как себя правильно вести. А тут еще и обстоятельства не позволяли разобраться и приспособиться. Несложно было догадаться, что теперь на школу начнут нападать не только криптиды. Таня – слишком дорогой ребенок очень важных родителей. Понятно, что за ней придут. В какой-то момент Мира даже раздумывала над тем, чтобы вышвырнуть Таню Коблер из здания старым добрым пинком под зад. Тогда хотя бы ее родители оставят их в покое. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Судя по всему, дети были живы, лишь пока помогали создавать иллюзию для Тани. Теперь же, когда их роль раскрыта, от них вполне могут избавиться. Или не спасать. Поэтому присутствие Тани дарило школе хоть какую-то надежду. Сама Таня переносила происходящее с удивительной стойкостью. Это Мира тоже ценила. Совсем еще юная девушка только что узнала, что ее жизнь была обманом. Родители манипулировали ею. Она сама, того не желая, нанесла серьезный вред людям. Она ведь была доброй от природы. Таня это, Мира видела. И девушку действительно задело то, что она выяснила. Она теперь мало говорила, ходила бледная, задумчивая, плакала, когда считала, что на нее никто не смотрит. И все-таки она не замыкалась в себе и выполняла любой отданный ей приказ. За это Мира могла ее уважать. После недолгого совещания они решили, что детей и всех оставшихся учителей лучше всего собрать в большой столовой, расположенной в центре школы. Окон там не было, зато были крепкие стены и надежные двери, предназначенные для того, чтобы прорвавшиеся из лабиринта работяги не воровали у детей еду, но теперь способные выполнять и роль импровизированной крепости. Сбором людей занялись Лейс и Таня, Мира же сосредоточилась на центральном компьютере школы. Он был элементом общей системы станции, однако обладал и определенной автономностью. Так было проще организовать учебный процесс. Или иллюзию учебного процесса, кто там разберет. Мира прекрасно знала, что они с Лейсом не смогут сопротивляться даже одной группе хорошо вооруженных военных. А за Тани наверняка пришлют не одну. Героически умирать, пусть и за детишек, ей не хотелось. Но если она не могла сделать что-то как солдат, она должна была добиться этого как инженер. Ей здорово помогало то, что никто на слепом Прометее не готовился к взлому. Считалось, что все жители станции изучены, их способности тоже, и во многом это было правдой. Но никто не ожидал, что здесь появится человек с навыками Миры и с очень неплохим личным компьютером, превосходящим технологии почти 20-летней давности. Когда дети собрались в столовой, подготовка была завершена. Мира полностью отрезала компьютер школы от общей системы, перевела на ручное управление все его функции, собрала из ближайших кабинетов дополнительные экраны и проекторы, чтобы организовать полноценное видеонаблюдение. Для этого она использовала одно из технических помещений при столовой. Только здесь можно было отвлечься от детского плача густым облаком расползавшегося по основному залу. Тихие всхлипывания, жалобы и причитания вызывали тревогу, которую взрослым сложно было подавить. Да, ну и понятно, космос или нет, а природой человек запрограммирован на то, чтобы помогать страдающему детенышу. Мира успокаивала себя лишь тем, что она и так помогает. Убедившись, что все выжившие сейчас в одном зале, Мира заблокировала школу. Снаружи появились экраны, закрывающие окна, загорелись красными огоньками замки дверей. Внутри стали на место все аварийные перегородки, серьезно усложняющие передвижение по коридорам. Как оказалось, она успела вовремя. С разных сторон к школе приближались две группы отлично вооруженных людей. Группы оказались очень разными. В одной легко узнавались военные, одинаковая форма, оружие единого образца. Вторая группа была более многочисленной и разношерстной. Многие там были одеты в штатское, кто-то носил одинаковые комплекты серой одежды. У всех без исключения на рукавах были повязки. Алая лента с золотым символом, который Мира пока не могла рассмотреть. Оружие у второй группы тоже оказалось разным. От военных винтовок до ремонтных инструментов, которыми тоже, впрочем, не так сложно убить. И криптида, и человека. Когда Мира вывела изображение на экран, к ней как раз присоединились Лейс и Таня. «Это кто?» — уточнила Мира. «Это люди дяди Чарльза», — Таня указала на группу военных. «Но их вполне могла направить мама. А вот это папины ученики». «И где они были, когда тут всех чуть криптиды не сожрали?» — проворчал Лейс. Пришедших такие вопросы явно не интересовали. Две группы остановились перед главным входом в школу, но не стали приближаться вплотную друг к другу. Это было любопытно. Мира заметила, что сектанты игнорируют военных, делают вид, что рядом с ними никого нет. Военные же косятся на сектантов с нескрываемой неприязнью. Похоже, эти люди с большим удовольствием вообще не видели бы друг друга, но приказ выполняли и те, и другие. Мире было интересно, кто обратится к укрывшимся в школе людям. Это означало бы, у кого в этой истории доминирующая роль. Она надеялась, что вперед выйдет кто-то из военных, с ними хоть можно договориться. Но нет, к школе шагнул мужчина в серых одеждах, высокий и, в отличие от своих спутников, ухоженный, явно никогда не голодавший. «Мы пришли помочь», — объявил он, глядя прямо в камеру. Впрочем, догадаться, что за ними наблюдают, было не так сложно. «Мы сопроводим госпожу Таню Коблер в укрытие и поможем остальным организовать защиту от нападающих существ». «Вы есть нападающие существа», — вздохнула Мира. Она повернулась к Тане. «Знаешь этого типа?» «Да, знаю. В смысле, не по имени, имена там редко используются. Просто у папы есть ближайшие помощники, 10 человек, которым он доверяет, и это один из них». Все оказалось именно так плохо, как ожидала Мира. Наставник не прислал бы доверенное лицо только для того, чтобы увести свою дочь. Скорее всего, группа сектантов действительно получила приказ о полной зачистке. «Отвечать будешь?» поинтересовалась Мира. Таня кивнула, подошла ближе. Девушку заметно трясло, то ли от страха, то ли от пережитого стресса, то ли от всего сразу. Но когда настал момент говорить, голос Тани зазвучал почти уверенно, и это определенно можно было считать достижением. «Это Таня Коблер. У меня все в порядке. Я хотела бы остаться здесь». «Сожалею, госпожа Коблер, но это невозможно. На втором уровне небезопасно. Вы должны пройти в убежище». «Из школы получилось хорошее убежище». «Ваши родители хотели бы, чтобы в момент кризиса вы оставались рядом с ними». «Я уже не ребенок и не должна сидеть рядом с мамой и папой», — напомнила Таня. «Зато здесь есть настоящие дети, которых нужно защищать. Если действительно хотите помочь, просто охраняйте периметр». «Увы, госпожа Коблер, у меня есть четкие указания на ваш счет». «Я их отменяю». «У вас нет такой власти». Сектант говорил абсолютно спокойно. Голос он не повысил ни разу, но Мира не позволила себе принять это за знак дружелюбия. Если понадобится, он будет также спокойно громить школу или перерезать детям горло. «И что вы будете делать, если я откажусь выходить?» — спросила Таня. «Мы будем вынуждены попасть внутрь и ассистировать вам с выходом». «Если вы будете пробиваться ко мне, вы уничтожите систему защиты школы. Из нее не получится убежища». «Именно так. Поэтому вам лучше проявить благоразумие». Таня перевела беспомощный взгляд на Миру. «Может, мне действительно лучше сдаться?» «Надо же, как она заговорила. И ведь не врала же». Таня действительно не воспринимала это как спасение. Она чувствовала себя заложницей власти собственных родителей. Лэс опередил Миру с ответом. «Бессмысленно. Пока ты внутри, они хотя бы будут действовать осторожней. Думаете, они не пойдут на прорыв?» «Обязательно пойдут», — вздохнула Мира. «Но пока ты здесь, они не взорвут школу вместе со всеми, кто внутри». «Да, но чего мы можем дождаться? На что вообще надеемся?» «На то, что сумеем справиться с ними сами, или что нам помогут». Таня была близка к отчаянию. Именно поэтому мир представал перед ней в мрачных тонах. Мира воспринимала ситуацию спокойней. Она замечала больше важных деталей. Например, то, что военным тоже не нравится происходящее. Они просто видят численное превосходство сектантов и пока не вмешиваются. Лидер сектантов еще несколько раз пытался обратиться к Тане, но она больше не отвечала. Его это не разозлило. Казалось, он навеки застыл в холодном безразличии. Мира подозревала, что без серьезной психологической обработки тут не обошлось. И тем более опасным противником он становился. Убедившись, что переговоров не будет, сектант подошел к военным и заговорил с ними о чем-то. Его невозмутимость не позволяла догадаться, как прошел разговор. Зато военные эмоции не сдерживали. Их лидер явно злился. Похоже, он послал сектантов подальше. Это подтверждалось еще и тем, что когда люди наставника двинулись к школе, военные остались на месте. Но не ушли, они, похоже, стали запасным вариантом. Тому, что группа будет всего одна, Мира порадовалась. Это не гарантировало победу, ее вообще ничто не гарантировало. Однако есть смысл побороться. «Хочешь, я пойду туда?» — спросил Лэй, стягивая одну из перчаток. «Варежки не трогай», — бросила через плечо Мира. «Тут детишки в любой момент могут начать метаться. Один на тебя налетит, и все, ситуация мигом станет некрасивой». «Что такое варежки?» «Неважно. Просто стой, где стоишь, для начала попытаемся справиться с ними, подручными средствами». Сектанты больше не надеялись на сотрудничество. Они подошли к двери, начали устанавливать на ее створки взрывное устройство. Мира дождалась, пока они закончат, и открыла перед ними двери до того, как прогремел взрыв. Не зря ведь говорили, что школу нельзя уничтожать. Вряд ли сектанты восприняли это как капитуляцию, но и активировать устройство не стали. Их группа двинулась вперед по опустевшему, залитому кровью коридору. «Неплохо подготовлены», — оценил Лэйс. Мира лишь кивнула. «Да уж, неплохо. Наставник определенно тренировал своих служебных псов, но и не слишком хорошо. По их движениям, потому как они держали оружие и осматривались по сторонам, все равно можно было догадаться, что они много лет занимались совершенно другой работой. В настоящих битвах не участвовали и только-только закончили боевую подготовку, причем недолгую». Мира позволила им пройти дальше, открыла перед ними пару внутренних перегородок. Таня, сначала наблюдавшая за экраном в напряженном молчании, наконец не выдержала. «Вы что, решили сдаться? Они же скоро будут здесь!» «Не будут», — только и сказала Мира. Она видела, что сектанты расслабились, похоже, поверили в собственное могущество или в то, что им покровительствует сектор Фобос. Кто этих фанатиков поймет? После успешного продвижения вперед, они даже не удивились, обнаружив работающие лифты. Правда, их командир оказался не таким идиотом, как хотелось бы Мире. Он все-таки разделил группу на три части. Лишь одной из которых дозволено было воспользоваться лифтом, две другие двинулись по лестницам. Ну да и ладно, все равно неплохо. Можно начинать. Лифт она просто уронила. Сначала направила его на максимальную высоту вместо того этажа, который требовался сектантам, но потом отключила систему аварийного торможения, и металлическая кабина рухнула вниз. Мира понятия не имела, что стало с людьми, оказавшимися внутри. Они вполне могли выжить, высота не так уж велика, а кабина довольно крепкая. Но в том, что угрозы эти люди больше не представляют, и сомневаться не приходилось. Минус треть. Осталось вдвое больше, но меньше, чем было. Группы, двигавшиеся по лестницам, услышали грохот, но отреагировать не успели, вряд ли даже разобрались, что случилось. К этому моменту у них появились свои проблемы. На сектантов хлынул поток плотной сероватой пены, использовавшейся при тушении пожаров. С огнем она справлялась отлично, с вооруженными людьми, как выяснилось, тоже. Она не вредила им напрямую, но ослепляла, оглушала, мешала дышать. Некоторое время они еще пытались сопротивляться, продвигаться вверх, но все чаще поскальзывались, летели вниз по металлическим ступеням. Какой-то недоумок попытался стрелять, то ли в пену, то ли в привидевшихся ему врагов. Результат все равно оказался печальным. Лазерные заряды пена гасила, а вот старомодные металлические пули рикошетом отскакивали от стен и попадали в других сектантов. Те впадали в панику, отстреливались, и хаос лишь нарастал. Наконец их командиры сообразили, что продвигаться дальше не получится. Они перешли к отступлению. Вот только щадить их мира не собиралась. Она слишком хорошо понимала. Сектанты на самом деле не сдаются. Они собираются перегруппироваться и снова напасть. А там еще помощь от военных поступит. Нет, она должна была уничтожить как можно больше противников, пока у нее был шанс. Она не чувствовала никакой ненависти к этим людям, но за тонкой перегородкой, отделявшей техническое помещение от основного зала, по-прежнему рыдали дети, и Мира не могла отступить. Теперь сектантам пришлось заплатить за то, каким легким был их путь в школу. Они бежали по коридору, ослепленные пеной, уже раненые своими же товарищами, а перегородки опускались одна за другой, иногда прямо на людей. Некоторые оказались в западне. Кто-то получил серьезные переломы рук и ног. Погибших, кажется, не было пока. Но финальным аккордом стала команда входным дверям, настроенная Мирой. Когда остатки боевой группы покидали школу, двери закрылись, причем резким, ненормально быстрым рывком. Это привело к детонации бомбы, установленной самими сектантами. Взрыв полыхнул огненным цветком. До военных он не дотянулся, а вот по отступавшим хлестанул волной пламени, после которой поднялись не все. О смерти их наверняка спасла лишь противопожарная пена, все еще покрывавшая их тела. Люди, которым все-таки удалось подняться, выглядели жалко, обожженные заляпанной кровью своей товарищей. Если бы они были обычными наемниками, они бы уже удрали, Мира даже не сомневалась в этом. Но они были сектантами, и это многое меняло. Верность наставнику значила для них куда больше, чем собственная жизнь. Их лидер тоже спасся, но Мира давно заметила, что лидеры на редкость живучи, даже в самых фанатичных группировках. Куда больше ее впечатлило то, что он и в своем нынешнем состоянии удержал все ту же маску ледяного спокойствия. «Печально, что все складывается именно так, госпожа Коблер», — заявил он. «Но итог от этого не изменится. Мы надеялись на ваше благоразумие. Лишь поэтому вам удалось застать нас врасплох. А теперь пострадали люди, верные вашему отцу. Вам не стыдно?» Мира обернулась на Таню, чтобы посмотреть, как та отреагирует. Предсказуемо отреагировала. Девушка, только-только успокоившаяся, вспыхнула на глаза, снова навернулись слезы, но на сей раз это были слезы не страха, а обиды на несправедливость. Таня рванулась было к микрофону, чтобы ответить, но Лейс удержал ее. «Не стоит», — покачал головой мертвый. «Он выводит тебя на эмоции, после обвинения начнет задавать вопросы, и ты наговоришь много лишнего. Это тоже вариант разведки». Мира еле заметно усмехнулась. «Надо же, местный соображает быстрее, чем она ожидала». Похоже, в первое время Лейс не мог справиться с шоком от внезапных перемен, а теперь полностью пришел в себя. Сектант, если и был разочарован молчанием, виду не подал. Он продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы ведь видите, что пришли не только мы. Да, изначально мы надеялись справиться лишь своими силами, чтобы не выносить это дело за пределы семьи. Но мы с радостью примем поддержку наших коллег, если придется. Судя по мрачным лицам коллег, они эту поддержку предоставят не с такой радостью и все-таки предоставят. этого Мира как раз ожидала. Неприятный сюрприз настиг еще чуть позже. Глава военной группы отдал какой-то приказ по рации, и скоро у них появилось подкрепление. К школе пришли не люди, военных готовились прикрывать машины. Роботов оказалось всего три, но какие? Среднего размера, идеально подходящего для передвижения по школьным коридорам. Похожи на гигантских пауков и наверняка маневренные, ощетинившиеся всеми видами оружия. Дорогая игрушка, на Веферате такого не было, хотя было многое другое. Так что это либо устаревшая модель противопехотных дронов, либо местный самодел. Скорее второе. Мира изучала старые модели боевых роботов, однако такая ей не попадалась. Она уже сейчас признавала, легкой победы можно не ждать. Эта дрянь защитит военных от любых ловушек, пройдет через любую преграду. Ну а потом, как с ними справиться? Против роботов даже способности Лейса использовать слишком опасно. От них заражение может пойти по всей станции. Мире оставалось уповать лишь на то, что хотя бы военные не станут убивать детей. Но с этим успешно справятся оставшиеся сектанты. Она все равно не собиралась сдаваться. Она готова была сделать все, что в ее силах. Однако делать ничего не пришлось. По крайней мере, пока. До того, как две объединившиеся группы успели двинуться к зданию школы, их остановил громкий голос. «Не нужно! Очень скоро руководство станции сменится, и ваши приказы потеряют силу». В поле обзора камер говоривший попал не сразу, и все равно Мира узнала его. Чуть позже он подошел ближе, появился на экранах, и она убедилась, что угадала верно, и что его путь сюда не был простым. Виктору Милютину досталось. Похоже, его избили, как будто пытали, да так, что он спасся в последний момент. Он оставался на ногах лишь потому, что где-то раздобыл пару неплохих медицинских комплектов. Теперь самые серьезные раны были закрыты кровоостанавливающими повязками, сломанные кости удерживались шинами из застывающих лент. И все же при подобных травмах Виктору требовалась такая доза обезболивающего, при которой он в ближайшие 3 дня проснуться не смог бы. Однако он шел к ним, он говорил, его взгляд оставался ясным. Мира понятия не имела, как он справляется и ради чего. Его состояние впечатлило не только ее. Военные тоже замерли, хотя одинокий израненный человек точно не представлял для них угрозы. Первым опомнился сектант. «Что ты несешь? Нет тут власти, кроме наставника». «Вообще-то есть», — сухо напомнил глава военных. «Мы подчиняемся только адмиралу Ллойду и исключительно, по его просьбе, оказываем услугу Ирине Коблер». «Это все ненадолго», — предупредил их Виктор. «Скоро Чарльз Ллойд отправится по трибунал, да и семейство Коблеров проживает последние божественные дни». «Вы разве не слышали? В лабиринте восстания люди штурмуют ворота. Они будут здесь быстрее, чем вы успеете опомниться». «Ты лжешь!» — сектант наконец начал терять хладнокровие. «А даже если так, наша армия справится с этой чернью». «Вы уверены, что она захочет справляться? Вы прекрасно знаете, что очень многих возмутило то, что вместо защиты людей от криптидов военных направили на охоту за теми, кто пришел нам помочь. Люди умерли, семьи умерли. Лабиринт — это основа станции. Это ваши друзья и родственники. Так что вся ли армия будет по ним стрелять? Знаю, на чьей стороне правда. Восстания в лабиринте бывали раньше и всегда подавлялись. Мелкие, ради денег или еды. Но теперь против вас все. Такого еще не случалось». И Чарльз Ллойд будто намеренно подыгрывает криптидам, скармливая им людей, при том, что криптиды появились по его вине. Спорил с Виктором лишь сектант. Мира видела, как глава военных отошел в сторону, связался с кем-то. Видимо, он проверял слова Милютина, и если бы полицейский блефовал, это открылось бы мгновенно. Но, судя по реакции военных, он как раз не блефовал. Мира понятия не имела, что случилось в лабиринте. Кто открыл людям правду? Однако с этим можно было разобраться позже. Сейчас для нее, как и для военных, значение имело лишь одно. На второй уровень вот-вот должна была пробраться очень злая, очень многочисленная толпа людей, которых никому не хотелось убивать. Потому что если начнется бойня, зачем вообще беречь эту станцию? Кому она будет нужна? Все прекрасно понимали, даже блаженное существование на первом и втором уровнях было возможно ровно до тех пор, пока мирно работал лабиринт. Заметив сомнения военных, Виктор добавил. «У вас еще есть шанс многое изменить, занять достойное место в новой системе. Для этого достаточно просто не убивать детей. Прислушайтесь к тому, как это звучит. Я должен доказывать вам, что не нужно убивать детей. До этого мы дошли». Его слушали. Это не означало, что военные мгновенно побросали оружие, разрыдались и отправились обниматься с Виктором. Они помнили о приказе, помнили, кто их главнокомандующий. Однако Виктору удалось задеть нужную струну. Они больше не были уверены, что Чарльз Ллойд поступает правильно, и они не совершают преступления, подчиняясь ему. И в этот момент стало предельно ясно, кто из верхушки станции «Слепой Прометей» сделал верную ставку. Чарльз Ллойд полагался на военных, отлично подготовленных, но разумных и верных лишь до определенного предела. Он заигрался и должен был лишиться основы своей власти. А вот Ют Коблер рассчитывал на людей пусть и не таких сильных, не таких опытных, но с промытыми мозгами. Они не то что не могли отличить зло от добра, они не искали границу, потому что ни в чем не сомневались. Они продолжили бы считать себя силами добра, даже перерезая горло маленьким детям. Вот и теперь, когда военные колебались, пытаясь понять, что будет дальше, сектанты сохраняли непоколебимую уверенность. Они видели, что теряют недавних союзников, и без сомнений наставляли на них оружие. Если бы дело было только в них, это не стало бы большой проблемой. Недавние гражданские в лучшие времена не победили бы кадровых военных, даже при численном преимуществе и языческом фанатизме. Однако обе стороны с опаской посматривали на роботов. Похоже, военные не знали, как поведут себя машины при виде откровенного дезертирства. Это было паршиво, и Мира уже пыталась вскрыть систему роботов, перехватить контроль над ними. Герза бы наверняка справился быстрее. Она понятия не имела, почему думала о нем. Герзы ведь здесь не было. Она спешила как могла и все равно не справлялась. Если роботы сейчас обернутся против Виктора, убьют его, это будет конец. Даже при восстании лабиринта люди доберутся сюда слишком поздно. Школа будет разгромлена. Но оказалось, что на роботах сосредоточилась не только Мира. Виктор перевел взгляд на боевые машины, потом посмотрел на людей. «Если вы надеетесь на их помощь, то очень зря. С этим тоже пора заканчивать». Он ничего не делал, но ему и не пришлось. Из технического коридора выскользнула одинокая светлая фигура, такая маленькая, как будто совсем не опасная, и вместе с тем предельно смертоносная. Бруция Барри двигалась так быстро, что даже Мира не сразу узнала ее, а те, кто не был знаком с кочевниками, вряд ли даже распознали, что она человек. В это и правда было сложно поверить, когда худая и не слишком высокая женщина голыми руками рвала металл. Роботы сориентировались не сразу, она успела раздробить одного из них безо всякого оружия, когда они начали по ней стрелять. Только и это было бесполезно. Она без труда уклонялась, направляя их атаки друг на друга. Но самым жутким, пожалуй, была не ее сила, не ее скорость, а то, что Бруции нравилась эта битва. Искренне нравилась. Кочевница кружилась среди смертельного огня, среди сокрушительных ударов и смеялась. Людям это наверняка казалось безумием, воплощением самой смерти. А вот Мира знала о кочевниках достаточно, чтобы понять. Бруция просто засиделась без дела. Таким, как она, использование полной силы доставляет искреннее, почти физическое удовольствие. Прошло всего несколько минут, и роботы, которые совсем недавно были решающим фактором противостояния, превратились в три груды дымящегося металлолома. Для военных это стало переломным моментом. Они уже без сомнений бросились на сектантов, показывая, на чьей они стороне. С ними остался Виктор, которому теперь предстояло договариваться с местными. Бруция же устремилась в школу, и Мира поспешила ей навстречу. Вроде как ей полагалось радоваться прибытию кочевницы, она почему-то ощущала лишь необъяснимую тревогу. Они пересеклись в коридоре, все еще залитом пеной, которая успела стать розоватой из-за крови сектантов. «Что ты здесь делаешь?» — нетерпеливо спросила Мира. «Пожалуйста!» — хмыкнула Бруция. «Да-да, спасибо за помощь. Так что ты здесь делаешь?» «Меня послал Гирза. Он сказал, что раз ты до сих пор не сунула нос в его дела, у тебя определенно проблемы, которые я должна решить». «Надо же! То, что Гирза вспомнил о ней, впечатляло. Мира не ожидала от него такого. Однако чувство тревоги не уходило, оно лишь возросло. Почему Гирза не пришел сам? Он же не полагается на других». «А он где? И вообще, с каких пор ты слушаешься Гирзу?» «А, не напоминай, самой тошно!» — поморщилась Бруция. «Думаю, он просто хотел, чтобы я не путалась у него под ногами. У меня свои методы, а они ему, видите ли, в тонких планах мешают». И это наверняка было правдой. Мира уже усвоила, что Гирза чаще всего строит сложные стратегии, действуя через обман и манипулирование сознанием. Кочевники же громят все, что под руку попадается. Вот он и дал Бруции возможность сделать это без вреда его планам. Однако все это не объясняло, как на совместную работу решились две стороны, которые совсем недавно собирались друг друга убить. «Так где он?» – поторопила Мира. «Наведался к местному прибабахнутому наставнику, чтобы спасти моего брата», – ответила Бруция, оскалив клыки. «Я согласилась на это, потому что сама не уверена, как быть, но... Если этот псих не вернет мне Сатурию невредимым, лучше ему и самому живым не возвращаться».